Бледные осунувшиеся щеки Пантелея Прокофьевича заросли седой щетиной, усы низко нависли над ввалившимся ртом, глаза были полузакрыты, и синеватая эмаль белков уже утратила искрящуюся живость и блеск. Отвисшая нижняя челюсть старика была подвязана красным шейным платком, и на фоне красной материи седые курчеватые волосы бороды казались еще серебристее, белее. Григорий опустился на колени, чтобы в последний раз внимательнее рассмотреть и запомнить родное лицо, и невольно содрогнулся от страха и отвращения. По серому, восковому лицу Пантелея Прокофьевича, заполняя впадины глаз, морщины на щеках, ползали вши. Они покрывали лицо живой, движущейся пеленою, кишели в бороде, копошились в бровях, серым слоем лежали на стоячем воротнике синего чекменя. Григорий и двое казаков выдолбили пешнями в мерзлом чугунно-твердом суглинке могилу. Прохор из обрезков досок кое-как сколотил гроб. На исходе дня отнесли Пантелея Прокофьевича и зарыли в чужой Ставропольской земле. А час спустя, когда по слободе уже зажглись огни, Григорий выехал из Белой Глины по направлению на Новопокровскую. В станице Кореновской он почувствовал себя плохо. Полдня потратил Прохор на поиски доктора и все же нашел какого-то полупьяного военного врача, с трудом уговорил его, привел на квартиру. Не снимая шинели, врач осмотрел Григория, пощупал пульс, уверенно заявил: «Возвратный тиф. Советую вам, господин сотник, прекратить путешествие, иначе подомрете в дороге». «Дожидаться красных?» — криво усмехнулся Григорий. «Ну, красные, положим, еще далеко. Будут близко. Я в этом не сомневаюсь. Но вам лучше остаться. Из двух зол я бы предпочел это. Оно меньшее». «Нет, я уж как-нибудь поеду», — решительно сказал Григорий и стал натягивать гимнастерку. «Лекарства вы мне дадите? Поезжайте, дело ваше. Я должен был дать вам совет, а там как вам угодно. Что касается лекарств, то лучшее из них — покой и уход. Можно бы прописать вам кое-что, но аптека эвакуирована, а у меня ничего нет, кроме хлороформа, йода и спирта». «Дайте хоть спирту». «С удовольствием. В дороге вы все равно умрете, поэтому спирт ничего не изменит. Пусть ваш денщик идет со мной. Тыщенку грамм я вам отпущу. Я добрый». Врач козырнул, вышел, не твердо шагая. Прохор принес спирту, добыл где-то плохонькую параконную повозку, запряг лошадей. С мрачной иронией доложил, войдя в комнату: «Коляска подана, ваше благородие». И снова потянулись тягостные, унылые дни. На Кубани с предгорий шла торопливая южная весна. В равнинных степях дружно таял снег. Обнажались жирно блестевшие черноземом проталины. Серебряными голосами возговорили вешние ручьи. Дорога заребила просовами, и уже по-весеннему засияли далекие голубые дали. И глубже, синее, теплее стало просторное кубанское небо. Через два дня открылась солнцу озимая пшеница. Белый туман заходил над пашнями. Лошади уже хлюпали по оголившейся от снега дороге, выше щеток проваливаясь в грязь, застревая в балочках, натужно выгибая спины, дымясь от пота. Прохор по-хозяйски подвязал им хвосты, часто слезал с повозки, шел сбоку, с трудом вытаскивая из грязи ноги, бормотал: «Это не грязь, а смола липучая, истинный бог. Кони не просыхают от места и до места». Григорий молчал, лежа на повозке, зябко кутаясь в тулуп. Но Прохору было скучно ехать без собеседника. Он трогал Григория за ноги или за рукав, говорил: «Да чё грязь тут крутая? Слезь, попробуй. И охот тебе хворать». «Иди к черту!» — чуть слышно шептал Григорий. Встречаясь с кем-либо, Прохор спрашивал: «Дальше еще гуще грязь или такая же?» Ему, смеясь, отвечали шуткой, и Прохор, довольный тем, что перебросился с живым человеком словом, некоторое время